Тема третья. Как соединить клиента с требуемым абонентом и попросить подождать на линии. Topic 3. How to connect a client with the required recipient and ask to hold the line. Минутку, пожалуйста. Wait a sec, please. Сейчас соединю. Putting through. Не кладите трубку. Do not put the phone down. Можете подождать минуточку? Can you wait a minute? Я сейчас говорю по другому телефону. I'm talking on another phone now. Добавочный номер не отвечает. Extension does not answer. Ваш добавочный номер занят. Your extension number is busy. Вы подождете? Would you hang on? Извините, что заставила вас ждать, но мне так и не удалось его найти. I'm sorry, I've kept you waiting, but I still could not find him.